Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Валерий Афанасьев, Тарси. Пролог. Я вышел из дома с получасовым запасом. Последнюю неделю я чувствовал к себе слишком пристальное внимание, и это настораживало. Неужели наши родные спецслужбы решили активизировать работу? С чего бы? Я и так рассказал все без утайки. Может, включилась в игру одна из иностранных разведок, или это частная инициатива, не лучший вариант. В таком случае к делу могут привлечь дилетантов, что весьма опасно. Неизвестно, что взбредет им в голову в следующий момент. Пока наблюдатели ситуацию не форсировали, и я размышлял, стоит ли что-то предпринять или нет. Позвонить своим работодателям, они быстро установят тех, кто затеял вокруг меня непонятную суету. Только не хотелось лишний раз беспокоить их просьбами. Они, конечно, не откажут, но невольно начнешь чувствовать себя обязанным. Может, дело яйца выеденного не стоит, а я буду их дергать. Можно нанять частное детективное агентство, это не так надежно, зато легко реализуемо. Ладно, посмотрю, как будут развиваться события. Сегодня мне постороннее внимание совсем ни к чему, придется наблюдателям поскучать. Вряд ли на меня смогли навешать жучков, но на всякий случай перед выходом из дома я провел дезинфекцию, заглянул в ванную и на пару секунд включил прибор, генерирующий мощнейшее электромагнитное поле. Средство надежное, вся электроника выходит из строя моментально. Когда я в первый раз испытывал этот прибор, то сжег соседям несколько телевизоров. Себе, кстати, тоже, но это разрешилось проще всего. С соседями же пришлось проявить изобретательность, откупая им испорченную технику от имени Жека, который якобы не уследил за скачком напряжения. После этого от подобных сопутствующих эффектов я решил себя на будущее обезопасить. Не знаю, что подумали рабочие, когда я просил их обшить ванную комнату свинцовыми пластинами. На вопрос «зачем?» я ввернул что-то о влиянии радиационного фона на человека во время приема душа. Отмазка так себе, а нечего спрашивать. Заказчик платит за то, чтобы обшили стены свинцом. Что в этом противозаконного? А если ничего, то будьте любезны выполнять. Больше соседям электронику я не портил, свинец хорошо экранирует электромагнитный импульс. Прибором же, уничтожающим потенциальных жучков, иногда пользовался. Дешево и сердито, палит не только работающие устройства наблюдения, но и спящие, обнаружить которые не так просто. Вот только злоупотреблять подобной процедурой не стоит. Сильные электромагнитные поля для человека тоже не слишком полезны. Я вышел из подъезда, свернул налево по улице и сразу заметил, как засуетились два типа на углу у киоска. Точно, не профессионалы. Рассчитывали, что я пойду направо к метро. Профессионалы предусмотрели бы все варианты или, по крайней мере, не стали бы суетиться. Но то, что я могу поехать от дома на такси, они должны были предусмотреть, значит, где-то есть, как минимум, третий с машиной. Я свернул под арку и успел краем глаза заметить, как парни нырнули в джип, который тут же сорвался с места. Итого трое. Похоже, действия активизировались. Интересно, какие у них инструкции. Я свернул к подъезду старого дома, потянул на себя высокую, под 2,5 метра, дверь и бросил взгляд за спину. Джип с визгом тормознул, все трое выскочили на асфальт. Я позволил двери захлопнуться за спиной и сделал шаг в сторону. Широкая площадка тонула в полутьме. Ничего, у меня есть несколько секунд, чтобы глаза привыкли, а вот противнику придется действовать почти вслепую. Первый пролетел мимо меня к лестнице, второй рванул следом. Банальная подножка заставила его еще больше ускориться в попытке не упасть и догнать первого. В результате упали оба. Грохнул выстрел, номер первый с испугу пальнул куда попало. Понимаю, неприятно, когда тебя хватают за ноги в темном подъезде, но это не повод палить. Хорошо, если он не пристрелил своего приятеля. Где же номер третий? Ага, стоит у двери с пистолетом наготове. Разобраться пока с этими двумя? Нет, вдруг он рванет на помощь в неподходящий момент. Значит, разбираемся с тем, кто оказался самым умным. Посмотрим, насколько он умен. Пуля в грудь, вещь неприятная, даже несмотря на бронежилет, напролом ломиться не будем. Но действовать надо быстро, у меня всего несколько секунд, пока первые двое не опомнились. Я взвесил в руке ведро, подобранное под лестницей, и бросил его номеру третьему под ноги. Естественная реакция легко предсказуема, он отпрыгнул в сторону, пистолет сместился в направлении движущегося предмета, представляющего потенциальную опасность, то есть ведра, на секунду, но мне этого хватило, чтобы сделать шаг навстречу и без затей провести прямой удар в корпус. Номер третий осел на землю, а я подхватил из его ослабевшей руки пистолет и отпрянул к стене. По мнению тех двоих, которые в подъезде, я сейчас должен поспешно убегать. Ничему люди не учатся на своих ошибках. Первый выскочил на улицу и попался на ту же самую банальную подножку. Проехался животом по ступенькам под крики и ругань и приземлился неподалеку от номера третьего. У оставшегося в подъезде сдали нервы, и он принялся палить сквозь дверь. Люди предусмотрительно шарахались в стороны, кто-то принялся звонить в милицию. Я же, не теряя времени, быстренько связал тех двоих, которые на улице, пока они не пришли в себя. Может, дождаться милицию, пусть сами достают неадекватного Стрелка из подъезда, но тогда точно навстречу опоздаю. Эй, Стрелок, что тебе надо? Ты что вытворяешь? С тобой по-человечески поговорить хотели. Должно быть, он забыл, что это такое, по-человечески. Так говори, что тебе мешает? Не о чем мне с тобой говорить. Говорить с тобой будут другие люди в другом месте. Ишь как разошился. Выходить-то думаешь? Стрелок разразился нецензурной бранью. Что ж, тогда прощай. Бросаю гранату. Я приоткрыл дверь и бросил в подъезд пистолет номера третьего. Вряд ли номер второй рассмотрит в полутьме, что именно к нему прилетело. Интересно, выскочит на улицу или упадет? Судя по стуку, номер первый упал. Я не стал медлить и шагнул за дверь. Все-таки он оказался шустрым. Успел приподняться, припасть на колено и поднять пистолет, но выстрелить не успел. Не стреляют пистолеты без ствола. Парень смотрел на рукоять пистолета, зажатую в руке, на ствол, валяющийся на полу, и короткий клинок в моей руке. «Как это?» – заикаясь, спросил он. «А вот так, дрянные пистолеты делают, не иначе как тебе подсунули дешевую подделку. За зачем тебе меч? Разве ж это меч?» «Так, короткий клинок сантиметров 40 длиной, настоящий меч под курткой не спрячешь, а носить его у всех на виду. Люди будут оглядываться вслед, да и у милиции вопросы появятся. Но сталь у клинка отменная, а может и не сталь вовсе, я не знаю состав сплава, знаю лишь, что он отменного качества. Не спорю, пистолет можно было просто выбить. Зачем мне меч? А вот именно за тем, чтобы произвести должное впечатление. Половина пистолета в руке вместо целого очень хороший повод поговорить. Рассказывай. Я ничего не знаю, нам поручили схватить тебя и привести для разговора. Наблюдение за мной вывели? Нет, нам сообщили, где и когда тебя ждать. Понятно. Исполнители, работающие в темную, к тому же исполнители не самого высокого уровня, работают без затей, чуть что, сразу стрелять начинают. Не узнаю я у этого типа ничего интересного. В крайнем случае, назовет фамилию своего непосредственного шефа, и все. Глупая какая-то история. Наблюдатели явно действовали тоньше. Что за странная попытка захвата? Или проба сил? Ладно, с этим есть кому разобраться. Руки за спину. Парень подчинился, вид клинка в моих руках действовал на него гипнотически. Я выдернул его брючный ремень, связал ему руки за спиной и привязал к батарее. Быстро не распутается, а там и милиция подоспеет или те, кому я собираюсь звонить. Алло, Степан Сергеевич, здесь ваши конкуренты объявились. Записывайте адрес. Дело сделано. Пусть с теми, кому я в очередной раз понадобился, разбираются профессионалы. Я вышел на улицу и свернул в переулок. На проспекте уже была слышна милицейская сирена. Ждать приезда милиции я не стал, не опасался и того, что меня станут искать. Люди Степана Сергеевича разберутся с этим вопросом. Скорее всего, заберут дело себе вместе с неудачливыми нападающими. Как-то в этот раз все несерьезно. Вот полгода назад, тогда все было организовано с выдумкой и хорошей подготовкой. Стайка девиц студенческого возраста вывалилась из кафе, весело галдя и заполняя округу беззаботным щебетом. Я улыбнулся, подмигнул им и поймал на себе парочку заинтересованных взглядов. Остановиться, завязать разговор, почему бы и нет? Увы, время не позволяло сейчас отвлекаться, у меня была назначена встреча, и опаздывать на нее было очень нежелательно. Я вообще не люблю опаздывать, от этого все запланированные дела начинают идти наперекосяк. Студентки о чем-то зашептались и разразились смехом, бросая взгляды в мою сторону. Явно обсуждают мою кандидатуру и делятся впечатлениями. Что там рассматривать? Ну да, рост выше среднего, телосложение подтянутое, правильные черты лица, глаза карие, волосы русые. Обычная внешность, ни красавец, ни урод, разве что улыбка, говорят, она у меня обаятельная, но верить всему, что говорят, не следует. Вообще-то, я довольно открытый до некоторых пределов доброжелателен, но уже не так беззаботен, как когда-то. Сколько лет прошло с той поры, как я был таким же беззаботным шалопаем? Всего-то года два, а кажется, что 10. Да нет, пожалуй, 2,5. Если считать отправной точкой, резко изменившей мою судьбу, ссору с Юлькой. С той поры изменилось слишком многое, я повзрослел. Внешне это не слишком заметно. Несколько лет плюс, несколько лет минус. В этом ли дело? Но если припомнить все произошедшие с той поры события. Глава 1. Я тогда был ужасно расстроен, поскольку это была не просто ссора, а ссора окончательная. Юлька расставила все точки над «и», заявив со всей определенностью, что я ей не подхожу ни по одному из требуемых параметров, и вообще ей нравится другой. Она такая, может отрубить раз и навсегда. Признаться, я ничего подобного не ожидал. Это был удар такой же сильный, как и неожиданный. Должен признать, я был к ней неравнодушен, очень неравнодушен. Тем сложнее было удержать себя в руках, точнее, делать вид, что держу. Настроение у меня образовалось преотвратнейшее. Весь белый свет стал мне не мил, а из всех желаний осталось только одно – пойти и немедленно напиться. И не последовал я ему лишь потому, что это была бы капитуляция, полное и безоговорочное признание своего поражения. Я скрипел зубами, натянуто улыбался и старался не показать, насколько же мне в данный момент плохо. Второй мыслью было – немедленно найти равноценную замену, а то и лучше. Хотя лучше, чем Юлька, не найдешь. Тем не менее пройти под ручку с красавицей по центральному бульвару я посчитал привлекательной идеей. Да так, чтобы Юльке непременно об этом рассказали и она поняла, кого потеряла. Но злая проза жизни любит посылать разочарования одно за другим. В иное время красавицы стайками вьются, а когда они нужны, не найдешь ни одной. Те, что есть, непременно заняты, а те, что не заняты. Они, конечно, тоже красавицы, но сравнения с Юлькой не выдерживают. Приглашать же на свидание кого попало — это издевательство над здравым смыслом, так можно добиться только одного. Посочувствуют не Юльке, а мне. А мне это надо, и так нелегко. Учеба в голову не шла совершенно. Хорошо еще, что сессия заканчивалась, и я кое-как на автомате сдал 2 предмета, в основном пользуясь былыми заслугами и тем, что успел усвоить за год. Оставался еще один экзамен и несколько мелких задолженностей. Выручали тренировки. Правда, и здесь не обошлось без накладок. Я вкладывал в учебные поединки все, что накопилось на душе. Спарринг-партнеры стали меня откровенно избегать, а тренер начал смотреть с подозрением и посоветовал ограничиться работой с тренажерами. «А если не уймешься, поставлю тебя в пару с грызли», — таков был его однозначный вердикт. Грызли — это серьезно. Это вовсе не медведь, как можно было бы подумать, хотя внешне весьма похож. Попробуйте посоревноваться со 150-килограммовой горой мышц. Грызли может помять 2 таких противников, как я. Он на спор пробивает кулаком не толстую кирпичную стену и держит удар в корпус силой более чем в 100 килограммов. К счастью, у него на удивление ровный характер. Зачем ему дзюдо, ума не приложу. Как я уже сказал, Грызли – парень добродушный, но если в спарринге увлечется, то может быть по-настоящему опасен. Поэтому предупреждение тренера слегка охладило мой воинственный пыл. Парочка переломов вряд ли сможет улучшить настроение. Но если воинственный пыл охладел, то настроение и не думало улучшаться. Не знаю, во что бы все это вылилось в результате. Скорее всего, чувства перегорели бы и жизнь двинулась бы дальше по накатанной, но все пошло немного не так. Очередной поворотной вехой на пути оказался мой сосед по комнате Сашка Локтев. Кто бы мог подумать, 4 года мы прожили с Сашкой и Ромкой в одной комнате институтской общаги, и я думал, что знаю о них все. Сашка – субтильный очкарик, пытающийся спланировать все свои действия на год вперед. Подобного я от него никак не ожидал. «Как ты думаешь, у меня есть музыкальные способности?» – поинтересовался он. Я так углубился в свои мысли, что не сразу понял, о чем он спрашивает. «Так есть или нет?» – дернул Сашка меня за рукав. «А, о чем ты? О способностях. Ты слушаешь или где? О каких способностях? О своих. Есть ли у меня призвание к музыке? С чего вдруг такие странные мысли? Ты не находишь, что слишком поздно задался этим вопросом? 4 года учиться в техническом вузе, чтобы потом озадачиться подобным вопросом, весьма странно. Да, наверное, ты прав. Хотя, Сашка задумался и ответил совсем не впопад, как мне сначала показалось. Ты Людку Макееву помнишь, это которую, ну, как же невысокая брюнетка, училась на год старше нас, сейчас печатается сразу в нескольких популярных журналах, а это она подписывается странным псевдонимом Малек, странным или нет, а только все ее публикации расходятся в лед. Бывает, техника вообще ближе нам, мужикам, обсуждать успехи Людмилы Макеевой у меня не было никакого желания. Ну да, мужикам ближе, согласился Сашка. А Илья Стальной? А что Илья? Ты с ним не знаком, наслышан. И что, собирался учиться на филолога, но неожиданно изменил свое решение. Сейчас он работает поваром в одном из лучших парижских ресторанов. Говорят, он весьма доволен своим выбором. И что, и то, это все Тарси, ответил Сашка. Что Тарси? Паша, не тупи. Паша, это я, Павел Николаевич Скоробогатов. Вопреки фамилии я совсем не богат. Впрочем, 23 года, быть может, это недостаточно скоро, но и родители мои не богаты, а им уже около 50. Получается, фамилия никак не может предрекать будущее. И все же Скоробогатов звучит приятнее, чем, скажем, Скоробедин. Это все Тарси. Сашка принялся темпераментно размахивать руками. Это они посоветовали Людочке и Илье сменить род деятельности. Да с чего ты взял? Знаю, уверенно заявил Саник. Ну а ты здесь при чем? Сашка смутился и потупился. Ну, я, значит, тоже заявку отослал. Чем я хуже других? Ты ходил в представительство Тарси, удивился я. А я тебе о чем уже битых полчаса толкую? Пойми тебя, то про Илью рассказываешь, то про Людмилу Малька. Это ж я для примера, ведь сбывается же. Да что сбывается-то? Ну, угадали они несколько раз, и что с того? Как ты не понимаешь, они не угадывают, они определяют предрасположенность. Ага, выбирают за тебя, кем тебе быть, и вовсе не выбирают, а лишь советуют. И потом, если предрасположенность есть, то она есть. Почему же тогда не всем о ней говорят? Не знаю, пожал плечами Сашка. Может, у кого-то ее нет, этой самой предрасположенности. Скажешь тоже, она у всех есть. Не может быть человека, вообще ни к чему не расположенного. Тогда не знаю, им виднее. С Тарси было слишком много непонятного. Точнее, непонятным было все, начиная с причины их появления на Земле. Кто-то утверждал, что они нас изучают или даже ставят эксперименты. Кто-то яростно доказывал, что они намерены облагодетельствовать все человечество. В пример приводились медицинские технологии, переданные людям. Сами Тарси не стремились к увеличению круга общения и редко покидали свои представительства. Что касается медицинских технологий, то неизвестно, сколько в их передаче было от желания облагодетельствовать. Это была плата. Плата за лояльность правительств и возможность находиться на земле. Золото, престиж, власть. Все это важно, но когда платой выступает десяток другой лет жизни, когда предлагаются лекарства от ранее неизлечимых болезней. У кого, скажите мне, хватит духа отказаться? Тем более, что соседи могут согласиться и получить все, что им предлагается. Разумеется, не обошлось без попыток получить иные технологии. Только официальных обращений насчитывались десятки. Но, думаю, это далеко не все. Сколько таких попыток осталось неизвестными широкому кругу общественности, можно только гадать. В дело шли и лесть, и шантаж, и попытки вести сепаратные переговоры. Но ответ был категорическим. Кроме медицинских технологий, ничего. Что в обмен? Разрешение разместить на Земле свои представительства и возможность свободного доступа в эти представительства любого желающего. Разумеется, не все было так просто. Заявку на посещение следовало подавать заранее, и лишь получив пропуск, можно было побывать у Тарси лично. Иногда ожидали месяц, порой заявки не получали ответа несколько лет. Во всем этом не было никакой системы. Не обошлось и без хитрецов, пожелавших воспользоваться служебным положением и попытаться решить свой личный вопрос без очереди. Вот только хитрецы перехитрили самих себя. Их выслушивали, но ответ на их просьбы был один. Ничем не можем помочь. Впрочем, это еще не значит, что помогали всем тем, кто пришел по записи. Случалось, что и помогали, но происходило такое очень редко. Чаще можно было получить совет или ответ на вопрос, но и это происходило далеко не всегда. Тарси помогали или нет, давали совет или воздерживались от этого, но никогда не объясняли причину согласия или отказа. Надо ли говорить о том, что недовольных таким положением дел было очень много? Лишь сообщение об очередном чудесном лекарстве, произведенном с помощью технологий, предоставленных Тарси, несколько охлаждало горячие головы. Были и те, кого никакие увещевания не заставляли мириться с Тарси. Радикалы требовали закрытия всех представительств Тарси и предлагали им убраться из Солнечной системы. Но таких было немного. У большинства людей таинственные пришельцы вызывали интерес. У кого-то искренний, у кого-то настороженный. Не обошлось и без спецслужб. Кому интересоваться всем таинственным, как не им? Работы по сбору информации о таинственных благодетелях велись постоянно. Правда, посещением представительств спецслужбы не препятствовали, это было бы прямым нарушением договоренностей. Десятки тысяч людей осаждали представительство Тарси с лозунгами, зачастую противоположными. Миллионы людей воспользовались возможностью лично получить аудиенцию. Но я никак не предполагал, что среди этих миллионов окажется и мой приятель Сашка. «И долго тебе пришлось ждать пропуск?» – поинтересовался я. «Три месяца. И ты молчал?» Не ожидал я такого от Сашки. О всех своих планах он любит рассказывать подробно и заранее. Думал, может, ничего и не получится. Некоторые годами ждут. Рассказывай, как все прошло. Не каждый день случается послушать от своего приятеля о таких вещах. Ну как, прислали мне карточку пропуска, там был указан день и час. Пришел, меня пропустили. А дальше? Проводили в приемную. Там секретарь, или секретарша, как их различить? Понятия не имею. Различать будешь потом. Рассказывай, что дальше было. В общем, секретарь поинтересовался причиной моего визита. А ты разве не указывал причину, когда заявку на пропуск подавал? Нет, лишь написал, что причина личного характера. Здесь же попросили причину уточнить. Я сказал, что хотел бы узнать о своей предрасположенности. Секретарь направил меня в одну из комнат. Там меня встретил другой Тарси. С полчаса расспрашивал меня, время от времени смотрел на монитор. Я уже думал, что он ничего не скажет относительно моего вопроса. Но он ответил: «У вас, — говорит, — яркая предрасположенность к творческой деятельности, предпочтительно в области музыки. Вот я и думаю теперь, я ведь музыку действительно люблю, в детстве даже хотел записаться в музыкальную школу, не сложилось». «Это верно», — Сашок часто негромко мурлыкал какую-нибудь мелодию. «А о музыкальной школе я узнал впервые. Не рассказывал он об этом. И что теперь? Неужели хочешь учебу бросить? Тебе год всего доучиться осталось». «Не знаю», — Сашка печально вздохнул. «Может, как-то удастся совмещать». «Ну-ну, ты мне вот что скажи, это твое желание или желание Тарси?» «Наверное, мое», — подумав, отозвался Сашок. «У меня всегда было подспудное желание заниматься музыкой, только я никогда не воспринимал его всерьез, старался отбросить, загнать внутрь. А теперь, значит, воспринял. Да что изменилось-то? Неужели ты изменился только от того, что тебе напомнили о твоем собственном желании? Почему изменился? Я – это я. А музыка? В общем, иногда полезно услышать о чем-то со стороны. А если бы тебе сказали, что твоя судьба – быть геологом, бросил бы все и подался бы в горы искать полезные ископаемые? Но не посоветовали же. А если бы? Сашка на минуту замолчал, явно представляя себя в роли геолога. «Нет, геологом вряд ли, не мое это, не манит». «Значит, все-таки совпало? Что ж, я рад за тебя. Говорят, не всегда совпадает». «А вот и нет, совпадает в большинстве случаев, просто не все хотят прислушаться к совету, некоторые так и продолжают игнорировать свое предназначение». «А зря. То есть ты абсолютно уверен, что достигнешь высот на музыкальном поприще?» «Да нет же, я не о том. Предназначение – еще не гарантия успеха, просто оно, твое. Вот как тебе объяснить? Например, один предмет ты учишь с удовольствием, а другой потому, что надо учить. Если что-то делаешь с удовольствием, это и есть твое предназначение. То есть если я с удовольствием ем, то это и есть мое предназначение. Если это единственная цель твоей жизни, то да». «Вот так раз, это Саник загнул, отбрил по полной программе. Впрочем, какой вопрос, такой и ответ. Если не желаете ничего, кроме как потреблять пищу, зовитесь, сударь, хомяком. А если зваться хомяком не желаете, то стоит решить, что же вам еще в этой жизни интересно». «Ладно, допустим, с едой я погорячился, о женщинах тоже умолчу, чтобы ты не назвал меня кроликом». Сашка многозначительно хмыкнул, видимо, сравнение висело у него на языке. «Тогда стоит определиться с тем, что же это такое, предназначение. Я тебе об этом и толкую. Любимое дело, которое тебе в удовольствие, а людям на пользу, начал рассуждать Сашка. Ну а если, например, все захотят стать министрами, откуда столько постов взять? Не захотят. А если захотят, то лишь потому, что не знают своего истинного предназначения. Предназначение – это не только желание, а еще и гарантия того, что при должном усердии ты сможешь делать свое дело лучше всех. Я, например, могу тебя заверить в том, что из меня никогда ни при каких условиях не получится чемпион по прыжкам С6. Зачем же мне этого хотеть? Получится одно расстройство. Оттого все беды, что люди стремятся совсем не к тому, в чем их предназначение. Да ты, брат, философ. Не предполагал я такого развития разговора. Философ? Вряд ли. Да и нет здесь ничего особенного. Это надо просто понять. Вот Людочка Малек, что ее ждало, не подайся она в журналисты. Заняла бы чужое место, перекладывала бы на работе бумажки, через 10 лет стала бы ворчливой грымзой, от вечной неудовлетворенности жизнью пилила бы мужа и жаловалась подругам на все, что придется. Я рассмеялся, представив Людочку в образе старой грымзы. «Зря смеешься», — добавил Сашка, — «так бы все и было. Самое интересное в том, что ей в голову не пришло бы, что причина ее неудовлетворенности вовсе не в устаревшей бытовой технике и в не слишком высокой зарплате мужа, а в том, что она не нашла свое предназначение». Я перестал смеяться и подумал, а вдруг Сашка прав, вдруг все наши беды от того, что люди пытаются заниматься не своим делом, не нашли свое место. Пожалуй, свалить все беды мира только на это было бы слишком. Но даже если не все, если человек не нашел свое место, то занял место кого-то другого, и тот другой уже не может заняться любимым делом, поскольку места-то не резиновые, и оба недовольны. Но при чем здесь Тарси? Хорошо, допустим, с их уровнем технологий можно определить предрасположенность человека к тому или иному делу. Но почему они не всем говорят об их предрасположенности? Не могут, или не хотят, и какие они, Тарси? Да ты их видел сотни раз. По телевизору их показывают каждый день, Сашка пожал плечами. По телевизору? Это не то, что тебе сказать, Тарси как Тарси. Если тебе интересно, подай заявку, сходи посмотри. Чтобы определили мое место в этом мире, я постарался добавить в голос скепсиса. Тарси никому ничего не навязывают. Слушать их или нет, личный выбор каждого. Выбор – это хорошо. Есть ли выбор, когда от тоски на стену лезть хочется? Сходить, что ли, посмотреть на этих мудрецов? Если они так умны, то пусть скажут, какой может быть выбор, когда выбора нет. Я запустил комп и нашел требуемый сайт. Тарси активно пользуются земным интернетом. Наверняка между собой они связываются и без участия наших технологий, но заявку на посещение их представительства можно отправить с любого подключенного к интернету компа. Глава 2. Я отправил заявку и благополучно забыл о ней. Через неделю начинались летние каникулы, осталось разобраться с последними хвостами. Жуть как не хотелось, но надо. Потом упаковать вещи, сдать комнату и домой. Или здесь присмотреть работу на лето. Комп надо бы обновить, да и из одежды кое-что приобрести не помешает. Родители, конечно, помогают. Но сколько можно сидеть на их шее? Если в течение учебного года я пользовался любой возможностью временно поработать, то потратить с пользой лето сам Бог велел. Нет, не хочу здесь оставаться, лучше домой. Руки при мне, голова тоже летом и дома найдется. Чем заняться? Городок наш невелик, но было бы желание. Правда, здесь с работой лучше, выбор больше, да и платит побогаче. Эх, если бы не Юлька. Разберусь с хвостами, там будет видно. Минуло 5 дней с момента нашего разговора с Сашкой, как на мою электронную почту неожиданно пришло письмо. Я взглянул на адрес и с недоумением пожал плечами. Адрес был тот самый, на который я отправлял заявку на встречу с Тарси. В письме меня просили подтвердить возможность принять курьера по указанному мною адресу сегодня в 17 часов. А если мне это будет неудобно, то назначить другое время. Сегодня в 17 было ничуть не хуже любого другого времени, о чем я и сообщил в ответ. Без 1:05 в дверь нашей комнаты раздался стук, и невысокий худощавый парнишка поинтересовался. «Могу я видеть Павла Николаевича Скоробогатого? Можешь?» Кивнул я в ответ. «Примите, пожалуйста, пропуск и распишитесь в получении». Я молча взял небольшой пластиковый прямоугольник, на котором было голографическое изображение эмблемы Тарси, дата и время, 10 утра. «Что это? Вы заказывали пропуск в представительство Тарси?» «Да, но я не думал, что получу его так быстро. Я простой курьер, Парнишка пожал плечами. «Если вас не устраивает время, отправьте письмо по известному вам адресу, и вам назначат другое. Ага, где-нибудь годика через три». Не захотел воспользоваться возможностью, жди своей очереди повторно. Парнишка попрощался и побежал вниз по лестнице. Через минуту на улице застрекотал скутер. Идти, не идти, вроде бы сам напрашивался. Со временем неудачно получилось. В половине десятого у меня встреча с Альбиной Семеновной. Причем я сам просил порекомендовать мне на лето программу по техническому английскому. И отменить не удастся. Альбина Семеновна предупреждала, что будет на даче, а там связи нет. Что ж, если я не могу отменить одну встречу, то вполне могу перенести другую. Будь что будет, не в том я был настроении, чтобы нарушать данное пожилой женщине обещание даже ради того, чтобы полюбоваться вблизи на серых. Вот что у них за порядки: сначала курьера посылают, а потом спрашивают, устраивает ли меня указанное на пропуске время. Я подвинул к себе клавиатуру компа и набросал письмо. Назначенное вами время не подходит. Не могу быть у вас раньше 11. Пусть теперь думают, какого числа в каком году снова прислать курьера. Через 5 минут тренькнуло уведомление о пришедшем ответе. Время посещения изменено. И все. Если так быстро изменили время, то могли бы и меня поставить в известность о новом времени. Но об этом ни слова. Изменили, и все тут, на когда, когда они изволят меня принять. Через месяц, через год, на следующей неделе, я покрутил в руках пластиковый квадрат пропуска, взглянул на цифры. Число прежнее, время 11:20. Не может такого быть. Совершенно точно помню, на пропуске значилось 10 утра, а сейчас 11:20. Чудеса. Чудеса, или технология более продвинутая, чем на Земле. Чему я удивляюсь? Да они в этот пластиковый квадрат могли такого напихать. Возможно, он на нескольких языках разговаривать может, а я удивляюсь изменившимся цифрам. Что ж, если есть такая возможность, почему бы и не посетить серых предсказателей? Решено, завтра в 11:20, на одной из улиц, прилегающих к представительству серых, собрался небольшой митинг. Человек 30 размахивали плакатами и дружно скандировали: «Нас не купишь за лекарства». Интересно, изменится ли их мнение, если они заболеют? Подумал я мимоходом, проходя мимо. Полицейский кордон перекрывал подход к представительству, не допуская митингующих слишком близко, но прохожих никто не задерживал. Сразу за дверью оказалась проходная, где строгий вахтер смерил меня оценивающим взглядом и потребовал паспорт. Переписав все данные, он предложил мне пройти дальше. Дальше тоже была проходная, но уже проходная такси. На двери был выгравирован квадрат, под которым было написано: «Приложите пропуск». Я приложил присланный мне с курьером пластиковый прямоугольник. Через секунду буквы на поверхности двери пришли в движение. Я удивленно дотронулся до поверхности. Обыкновенная дверь, никакого экрана. Тем не менее буквы сложились в новое предложение. Назначенное вам время наступит через 4 минуты. Войдите и подождите в приемной. Что-то мелодично тренькнуло, и дверь распахнулась. Я посмотрел на ряд кресел, стоящих у стены, и молча занял крайнее. Тарси, сидевший от меня метрах в 5, что-то передвигал на столе, я внимательно наблюдал за его действиями. Впрочем, меня интересовали не его манипуляции, а он сам. Кто не видел Тарси по телевизору или в сети? Невысокие, худощавые, с серым лицом треугольной формы, большими глазами и острыми ушами. Но на экране это одно, а так вот, лицом к лицу. Тарси поднял взгляд и несколько секунд внимательно меня рассматривал. Я ответил ему тем же. Может, у них не принято начинать разговор раньше назначенного времени. Наконец, последние секунды, оставшиеся до назначенного срока, миновали, и Серый заговорил. «Приветствую вас, человек. Ваше имя Павел Николаевич Скоробогатов?» «Да, это я. Очень приятно». Голос был ровный, я бы сказал, с тщательно выверенной интонацией. «Какова причина вашего визита? Я хотел бы поговорить. Не могли бы вы уточнить, о чем именно пойдет речь? Вы желаете обратиться с просьбой или узнать свое предназначение?» «Нет». Похоже, Серый был удивлен. «Вы представляете какую-то организацию и выражаете ее интересы? В таком случае вам стоило записаться на прием, как общественному деятелю. Если хотите, я внесу исправление в ваш пропуск». «Нет, я никого не представляю, кроме себя самого». «Тогда чего же вы хотите?» «Поговорить, как я и указал в вашей анкете, о чем поговорить. А Тарси, ваша работа связана с развитием общественных связей? Нет. Тарси вздохнул почти как человек. Мне на секунду показалось, что сейчас он разведет руками и скажет: «Тогда ничем не могу вам помочь». Но этого не произошло. Серый оживился, похоже, он нашел нужное решение. «Пройдите в комнату 14, там вас встретит». Жест четырехпалой руки продемонстрировал мне, где следует искать означенную комнату. Я прошел по коридору, миновал ряд дверей с номерами от 1 до 12 и надписями на двух языках. Двери с номером 14 в этом ряду не было. Пришлось завернуть за угол, чтобы обнаружить еще две двери. На них не было никаких надписей, лишь номера 13 и 14. На стук никто не отозвался, и я толкнул названную мне дверь. «Проходите, любезный гость, я сейчас же вас приму», послышалось из-за двери, и я с удивлением увидел Тарси, который пытается навести порядок на своем рабочем столе, собирая ворох пластиковых листов и складывая их в ящик. Это настолько не вязалось с пунктуальностью секретаря, отсчитывающего секунды, чтобы со мной поздороваться, что я растерялся и замешкался на пороге. «Извините, если я вам помешал». «Нет-нет, сейчас все будет в порядке». Тарси выбежал из-за стола, подхватил кресло, которое стояло у стены, и потащил его ближе к своему рабочему месту. Небольшие стулья, предназначенные для его сородичей, были отставлены в сторону. Я с удивлением понял, что к приему людей в этом кабинете не готовились. «Вот, можете садиться, я вас внимательно слушаю». Тарси быстро обежал вокруг стола и занял свое место. Я сел в предложенное мне кресло. Я растерялся. Этот Тарси настолько не вязался с составленным мною образом, что все заготовленные заранее слова показались мне неуместными. Зачем я сюда шел? Убедиться в злонамеренности серых, а если и не в злонамеренности, то в надменности, чувстве превосходства. Ничего этого не было и не могло быть. По крайней мере, у того Тарси, который сидел напротив меня, живое лицо, любопытный взгляд, его суета с пластиковыми листами и креслом для меня, такое просто невозможно сыграть. Да и зачем ему притворяться? Он здесь хозяин, я гость. Если и не проситель, то и не тот, кто может что-то предложить. Я молчал, мне неловко было сказать о своих подозрениях, пусть и облеченных в завуалированную форму. Тарси тоже молчал и рассматривал меня с выражением искреннего любопытства.